Если бы Лиля видела своего супруга в этот момент, она бы порадовалась, что не ей одной плохо. У Джеррисона нагло пропала бывшая любовница. И вяленая щука склоняла его по всем направлениям, подозревая, что граф сохранил бывшей пассии нежные чувства, ну и, пылая онными, помог ей скрыться. Джеррисон отбивался как мог. На кой член ему сдалась та шлюха? Мало их, по таверне бегает. Ах, таких немало. Но не каждая пыталась избавить графа от надоевшей супруги. Из чьей же подачи? Герцог, да вы, да я. Но вы ответьте. Одним словом, Джеррисон таки отболтался. Но подозрительный взгляд Фалёна говорил, что ой, не до конца. Рик и тот не мог ничем помочь. Джесс сам подставился и теперь метался по покоям принца, мешая слугам укладывать вещи и сверкая глазами. «Можно подумать, чтобы я стал сам травить эту корову!» «Можно и подумать!» Рик явно развлекался представлением. «Ты вообще ополоумел?» Окрысился Джесс на друга. Рик ностальгически подумал, что для Джесса он не наследный принц, а тот же мальчишка, с которым они подстраивали пакости Эдмону, и вздохнул. «Джесс, думай, ты жаловался всем и каждому на жену. Было?» «Было». Джесс невольно кивнул. «Ты всем расхваливал Аделаиду Верс. Было?» Кивок повторился. «Я же не знал!» «Ну так ты ее по сиськам оценивал. Идем дальше. В сухом остатке она покушалась на твою супругу. Разругалась с тобой после неудачи и исчезла». «И что?» «И можно предположить, что это ты ее, того». «Того? Чего?» «Да чего угодно. Убил, помог удрать, еще что-нибудь». «Знаешь, ты молись, чтобы на твою супругу больше никто не покушался. А то ты так с этой шлюхой подставился». Джесс рухнул в кресло. «Знаешь, тут еще вопрос, подставился или помогли подставиться. По большому счету, если бы мою супругу не понесло в столицу, никто и не узнал бы. А если бы она не родилась, то из-за тебя бы не вышла!» Рыкнул Рик. «Нет, доставал его иногда Джесс, и ведь не дурак. Но кому понравится, когда он кругом виноват?» «Да понимаю я все», — отмахнулся бедный Джесс. «И корову сложно обвинять за то, что она себя спасала. Заметь, Миранду. Так что я ей даже где-то благодарен». «А где-то и нет. А ты бы, да?» «Я бы тоже злился», — честно признался Рик. «Но ты подумай еще вот на какую тему. Ты сейчас едешь домой. С порога скандал устроишь?» «Не знаю». «Вот. Чего от тебя хочет отец? В смысле король?» «Чтобы мы помирились, определенно, иначе не строил бы, как провинившегося мальчишку. А ты приедешь весь в раздрае, увидишь супругу, и тебя как понесет. И что ты предлагаешь? Воспитывай себя уже сейчас. Ты не виноват в том, что получилось. Но и она ведь не виновата, что ты такую любовницу нашел. Тьфу! И что самое печальное, побег Аделаиды тебя же ставит под удар». «То есть, если твоя супруга захочет получить развод, тут и думать не придется. Доказательства неверности у нее есть, покушение тоже. Следующий ход, догадаешься?» «Обвинить меня в покушениях, чего тут гадать, и под это дело развестись. Тут даже Альдон не рыкнет. Как ты думаешь, почему она до сих пор?» «Не». «Не знаю, вариантов прорва». «Даже после ее писем?» Джесс закатил глаза. «Рик, ну не верю я, что это она писала. Это письма человека с опытом, умного и циничного. Жестокого, если хочешь. Но никак не этой соплюшки. Она же меня... А насколько она меня младше?» «Джесс, друг мой, а когда у твоей жены вообще день рождения?» Ответом ему стали грустные глаза. «Не помню». «Тьфу!» Аделаида Верс была не то чтобы спокойна, но довольна и собой, и окружающим миром. Мир сейчас состоял из удобной кареты, в которой она направлялась, граница и вернее и у Эльстера, точнее, к Лимайере. Сядут на корабль и спустятся по течению. Ее, правда, предупредили, что придется замаскироваться. Но куда денешься? Да и время на это. В Уэльстере ее приведут в порядок и выдадут замуж. Присланный к ней человек... Лидия узнала бы его сразу. Объяснил все честно. Так и так Аделаида прославилась не лучшим образом. Поэтому пока место ей лучше не светиться при дворе. Есть один милый дворянин, барон. Правда, не наследный и не богатый. Лет ему немало. Детей пока нет. Так что все от нее зависит. Будет дружить с графом Лортом. Да не в том смысле, дура, а работать. И все у нее будет, и денежка. И при дворе она рано или поздно окажется. Пока же благодарность ей за Лидию. Новые документы на имя Лидии Ренар. Лейры из небогатых тоже вдовы. И жених. Пусть очарует, обаяет. А работа найдется. Аделаида не возражала. Замуж за старика? Так было уже. И деньги найти можно, и молодых мужиков. Только на этот раз она не станет связываться ни с кузенами, ни с племянниками мужа, к Мальдунае. А граф Лорд? Да, он пугает. Ну и что? Зато платить будет. Это главное. Леди Верс не собиралась складывать руки на пути устройства своего будущего. Попробовала, не получилось. Впредь умнее буду. А что будет впереди? А посмотрим. Граф Лорд готовился к отъезду своего брата и короля, так что приказ о леди Верс он отдал мимоходом. Нет, добродушием его сиятельство не заболел, и благодати не преисполнился. Просто есть у вас одна семейка на примете. Человек неплохой, служил верно, баронство выслужил. Почему бы и не породить ему мимоходом? А то женщины как-то негативно относятся к шрамам через все лицо, к ожогу, полученному в стычке с пиратами. Леди Верс все сожрет и благодарить будет. Альтернатива-то. Альтрес подумал, что лично он бы за такое упрятал в монастырь или вообще повесил. В зависимости от выгодности ее сиятельства графини Иртон для короны. А еще Аделаида Верс — отличный рычаг давления. За лишнюю побрякушку она все подтвердит и напишет. И что Джесс ей предлагал оплатить убийство жены, и что... Одним словом, все, на что у Альтреса хватит фантазии. А граф очень надеялся вбить клин между супругами Иртон, чтобы точно не помирились. Тогда графиня начнет искать себе новый дом. И почему бы не в Уэльстере, если она поможет Гардвейгу? Да, Альтрес ее на руках носить будет. Ради брата он что угодно сделает. А уж приютить такую полезную женщину или чуть-чуть подтолкнуть к разводу с помощью дешевой шлюхи. Почему нет? Потом леди Верс можно будет исписать. Но пока она еще свое не отработала, пусть полежит в запасниках. Не ради себя, но для Уэльстера стараюсь». «Амир, а ты когда домой собираешься?» Его высочество посмотрел на Миранду. «Ну, через год поеду». «Год? Так быстро?» Девочка была искренне огорчена. Амир стал для нее старшим братом и хорошим другом. «А ты не хочешь к нам в гости?» Прищурился его высочество. «Я буду рад. Познакомлю тебя с отцом. Покатаю на своем коне». Миранда задумалась. В Ханганат хотелось. Интересно же. Посмотреть, откуда родом Лидарх и Шалах. Покататься на аварцах. Поглядеть на пустыню. Проверить, водится ли там Саксаул, про который рассказывала Лиля. Как выглядит рассвет в пустыне. Есть ли там кактусы. «А Лиля меня отпустит?» «А мы ее пригласим». «Думаешь, она согласится?» «Не знаю, но мы очень попросим». Миранда довольно кивнула. «Договорились. А если что, я могу и одна приехать, когда чуть подрасту». «Договорились. Амир с улыбкой смотрел на девочку. Миранда ему искренне нравилась, пока как младшая сестренка. О чем-то другом говорить было рано, но принцу не хотелось, чтобы эта девочка ушла из его жизни. И если для этого надо поговорить с Ририан Иртон, поговорим и договоримся, все будет хорошо. «За какое время можно построить помещение, если над тобой нет никаких проектных институтов и комиссий? Власти настроены более чем благосклонно, а деньги и рабочая сила есть в неограниченном количестве». Лиля поняла, так что очень быстро. Так получилось, почва возле Лавери была каменистая, да и каменоломни были не слишком далеко, поэтому все дома тут строились из камня. Часть старых строительных материалов можно было использовать при постройке новых домов. «А рабочие?» Когда до них дошло, что хозяйка хоть и благородная, но платит каждый день сдельно, словно вперед рванулись. Стройка развернулась с такой скоростью, что Лиле даже страшно становилось. Не рухнула бы. Не рухнет. Здесь пока еще плохо не строят. А то ведь можно и шкурой поплатиться. Сложнее всего было сделать стекла и витражи. Вот тут да, проблема. Сама Лиля такие стекла считала браком. Но здесь... Когда и того раньше не видели. Вопрос был, как оградить все это дело от мальчишек, которые могут бросить камнем. Единственное, что могла придумать Лиля, это проволоку на некотором расстоянии от стекол. Кузнецу было дано задание, объяснена идея проволочной сетки, и Лиля выкинула это из головы. Их дело, их заботы, ее проблемы, где что устроить. Здесь кухню, тут туалеты, да-да, те самые домики. Тут один демонстрационный зал, тут другой. И работа. Сильно Лиля обиделась на корону. Так получилось, они с Гансом разговорились за ужином. И что теперь? С Ерби будет? Ничего, ваше сиятельство. Король своей волей прикажет ему сидеть дома, носа не показывая в столицу. Официально назначит наследником его старшего сына. Ну и все тут. Разве что земли его еще взять в опеку. Как? Лиля была искренне возмущена. «Это скотина! Да если бы ему все удалось, а ведь могло и выгореть. И что бы тогда? Полагаете, Миранда зажилась бы на свете?» «Ага, как же. Бедные сиротки нужны кому-то, только пока они богатые. А как станут финансово бедными, тут и... Упс!» «Ваше сиятельство, понимаете, ему ведь ничего не удалось». «И что?» «У нас на него ничего нет, только показания. Простолюдина». «Ага, а если бы Рейс был дворянином?» «Тогда было бы проще, но и так. Что ему можно предъявить? Злоумышлял?» «Пытался и попался», — огрызнулась Риля. «А его признание?» «Под пыткой». «Так ведь было?» Дворяне уже подняли виски вой. «Как же, схватили, заточили на основании показаний какого-то там учителяшки». «И король вынужден прислушаться». «Увы». Лиля положила вилку, аппетит пропал к чертям. «И он сможет мне пакостить?» «Уже нет, выгода же пропала». Ганс понимал, что это звучит неубедительно, Лиля тоже. «Я буду просить короля взять земли Ерби в опеку и послать туда представителя. Это будет лучше, ваше сиятельство». Лиля кивнула, но настроение было испорчено. «Ганс?» «Да?» «А кто поддерживал Ерби?» «Они клянутся, что это герцог Фалеон». «Что?» «Герцог, ваше сиятельство, не маркиз». «А есть разница, что отец, что сын». «Так поговорите с сыном». Лиля задумалась, поговорите. А стоит ли? Это раньше она бы помчалась с выяснениями отношений, а сейчас? А где гарантия, что ей не соврут? И где гарантия, что ей не соврали сейчас? Ерби, простите, не на детекторе лжи проверяли. Да, им показывали пыточную и даже угрожали, но... Она бы смогла солгать в такой ситуации? Смотря что стоит на кону, иногда солгать — единственный способ остаться в живых. А что если... Ганс... «Вы в курсе, что любое преступление оставляет финансовый след?» «Госпожа?» «Вот смотрите, чтобы оплатить моего наемного убийцу, нужны деньги. Их передали через Кариста Трелони, но опять-таки, Из воздуха они не возникли. Они либо изъяты из какого-либо дела, либо это налог с поместья, либо...» Ганс кивнул. «Вы хотите посмотреть, есть ли связь между Ерби и Фалионами?» «Абсолютно точно. По финансовым отчетам можно сказать многое, если уметь их читать». «Если я этим займусь, спать мне будет некогда». «Найдем, кому этим заняться. Кому-нибудь из эверов. Они тут как рыба в воде. А чтобы у нас оставались хорошие отношения...» «Согласен, они пойдут на многое. Но разумно ли?» «А есть альтернатива?» «Оставить все как есть. Просто не доверять Фалиону». Лиля прикусила губу. Обидно, почему-то было даже подумать, что ее разыгрывали в темную и ей врали. Обидно. «Не знаю. Я не хочу его обидеть недоверием. Но и попасть сама не хочу. Оптимальный вариант — доверяй, но проверяй». Ганс покачал головой. «Ваше сиятельство, вы не имеете права сейчас даже на малейшую тень на репутации». «А у меня она есть?» «Пока нет». «Обещаю быть осторожной во всех смыслах. Но, Ганс, я хочу знать, имею я на это право?» «Как вы говорите, ваше сиятельство, уж что-что, а право-то вы имеете». «Тогда я очень прошу вас». «Я все сделаю. А вы поговорите с Херки, а вось кого посоветует». «Поговорю обязательно. А того, кто придет следующим, надо ловить на месте преступления». «Мы все сделаем, чтобы они не отвертелись». Все началось с доклада Ганса. «Ваше сиятельство, Дуг Феймо и Анвар Рокрест встречались». «И? Они же тесть и зять». «Это верно. Только почему-то встречались они не дома, а в конторе». «Удалось подслушать?» «Нет. Но ребята клянутся, что в контору Дуг пришел с деньгами, а ушел без, и сумма была крупная». «И что? Может, он деньги в дело вложить решил? Копил, мучился». «Какое же это дело, госпожа?» Ганс ухмыльнулся. «Если тем же вечером Анвар в портовом кабаке нанял десяток мерзавцев». «Зачем нанял?» «А вот тут самое интересное. Они собираются устроить засаду на дороге к Таралю». «Самоубийцы?» «О, нет. Помните те милые игрушки с жидким огнем, которыми успешно пользуются Вирмани?» Лилю передернула. «У них есть такие?» «И в большом количестве». «Тогда шансы есть. Огонь, стрелы». «Брать будем на месте преступления». «Когда?» «Мальчики следят за ними. Полагаю, что завтра, послезавтра». «Вы меня предупредите, чтобы я ехала не на Лидархе». «Ваше сиятельство, вы куда рветесь?» Ганс выглядел разозренным. «Вы лично никуда не едете». «Неужели?» «Предоставьте воевать мужчинам. Подберем кого-нибудь из мужчин. Парик нацепим, платье». «А если разбегутся?» «А если вы пострадаете? С меня король шкуру спустит». Лиля кивнула. «Спустит, однозначно». «Ладно, посижу дома, но при одном условии». «Каком?» «Все снаряды с жидким огнем мне на опыты». Ганс согласился без размышлений, лишь бы под руку не лезла. Спору нет, графиню он ценил и уважал, и даже любил. Не в смысле руки и сердца и возвышенных страданий, нет. А просто как любят друзей. Она в сущности неплохая женщина, хоть и с чудинкой. Но кто без этого? Но вот когда Лиля таки лезла в его дела, тут Гансу иногда хотелось зашипеть. Нет, идеи-то у нее бывали хорошие, умные, интересные. Но иногда, увы, чего-то ее сиятельство в окружающей действительности просто не видела. И это навсегда. Все случилось так, как и предполагал Ганс. Засада. Волк охотился на зайца, охотник на волка. Удобных мест для засады было не так уж и много, и Ганс устроил там свои секреты. В итоге наемники оказались под прицелом двух десятков луков и сдались, не играя в героев. Особенно, когда им объяснили, что графиню они будут ждать долго и безуспешно. И Ганс докладывал графине: «Так и так, были, взяли. Только толку ноль». «Почему ноль?» «Так возьмут они Рокриста, может, даже и Феймо. Промолчать оба способны хотя бы какое-то время. А потом примчится Лоран и Вильен. Начнет вонять, что оклеветали, оболгали, деньги подбросили, приплели. Короче, не виноваты они. Кто-то сомневается в слове герцога». Лиля задумалась. Герцог от всего отопрется, а нам надо сделать так, чтобы его поймали с поличным. Вопрос, как это возможно? Да есть у меня одна идея. Лиля не была профессионалом сыска, но, простите, даже просто глядя новости в 21 веке, невольно нахватаешься. Это уже не говоря о детективах и триллерах. Профессионалом она не была и даже любителем. Но ее обогащал опыт старейшей, которого не было у Ганса. Не доросли тут пока до мемуаров знаменитых сыщиков. Официально брать их нельзя. Да, госпожа. А неофициально? Ганс вскинул брови, но потом до него дошло. «Вы полагаете, если Эверьяны все время действуют через Феймо, то своих выходов на эту шварь у них нет?» «О, Эли!» «Но если убрать Феймо и Рокриста, им придется уже договариваться самостоятельно. Разве нет? Или вообще действовать самим? Кинжал там, яд?» Ганс пожал плечами. «Попробовать можно. Убить?» «Кровожадный вы, Ганс!» Лиля даже чуть улыбнулась. «А свидетельствовать кто будет? Нет уж. Что у нас? Ни единого укромного местечка, где их можно подержать?» Ганс усмехнулся. «Есть такое, и не одно». «Вот и ладненько. Изъять их после очередной встречи. Им ведь будет известно, что засада провалилась». «Откуда?» «Алисия сообщит». «Тогда я пойду готовиться». Лиля напутствовала Ганса дружеским кивком и попросила Лонца, как явится Алисия, сразу сообщить ей. Старая гадюка явилась только к вечеру следующего дня, и Лиля практически сразу атаковала ее за ужином. «Алисия, милая, мне бы хотелось попросить вас об огромной милости». «Какой же?» Гадюка так виртуозно действовала столовыми приборами, словно ее лет 5 учили. «Эверьяны, мне бы хотелось помириться с ними». «Да уж, неловко получилось. Надеюсь, Амалия уже меня простила». «Даже не надейся. Над своим дитятком Амалия трясется, как над бриллиантом того же размера». «Но попытаться-то надо. Я вообще заметила, что дети у нее жутко избалованы». Алисия тут же подхватила благодатную тему. «Ты даже не представляешь, насколько! Что Сесси, что Джессу-младшему только что луну не доставали с неба, а все остальное, пожалуйста, они бы и Алине!» «Алине?» Лиля навострила ушки, и оказалось, что детей у Эверьенов трое, только младшая родилась с явными отклонениями, не разговаривает, ничего не умеет, ест, мычит и гадит. Лиля пожала плечами. Лечить отклонения не ее работа. Ее работа — резать. «Может, показать девочку Тахиру?» Тахир, также присутствовавшись за столом, чуть склонил голову. «Я могу ей это предложить», — кивнула Алисия. «Возможно. И, конечно, мои самые глубокие извинения. Но нос-то мы ребенку вылечили. Как он такой избалованный, в гвардию пойдет. А Мария мечтает для него о карьере при дворе. Но защищать себя все равно надо уметь. Вот у нас опять тут случай». И Лиля, делая кошмарные глаза, поведала, как на нее опять устроили засаду, и могло бы все получиться. Да разъезд из организованных рейсом наткнулся на тех раньше. Завязалась схватка, подали сигнал, и всех засадников перебили клешьей матери. Чем Лиля была весьма недовольна, нет бы сначала выяснить, кто послал, а потом уже перебить. «Негодяи какие!» Алисия тоже поохала и поахала и пообещала завтра же съездить к Эверьенам. «Кстати, дорогая Лили, не могла бы ты...» Анжелина и Джульет приглашали в гости Миранду. «И если можно, его высочество принца Амира. Может быть, потихоньку, без лишней помпезности». Лиля великодушно дала согласие.